Глава 20. Над обрывом. Советник по финансам ушел, а президент остался наедине с компьютером, забитым до отказа негативом, и со своими невеселыми мыслями. Хватало недобрых вестей из-за рубежа. Рос отрицательный контент в соцсетях. Люди все чаще жаловались на чиновничью мафию, и не хватало трезвых подходов к решению возникающих проблем. Хотя либералов во власти и удалось слегка подвинуть. Однако не настолько, чтобы радоваться успехам. Если раньше Анатолий Павлович относился к жалобам населения страны на бюрократов с усмешкой, считая эти жалобы чем-то вроде сброса пара в свисток, то теперь вдруг осознал, что слово «чиновник» стало синонимом слова «преступник» абсолютно справедливо, ибо и те, и другие, и чиновники, и бандиты, постоянно разрабатывали все новые и новые приемы отъема денег у граждан. Потихоньку, с уменьшением количества либералов в правительстве, с этой ситуацией начали бороться истинные патриоты России, в том числе и недавно созданный Комитет защиты Отечества. Но до победы было еще очень далеко, если она вообще была достижима. После привычного совещания с помощниками и сотрудниками администрации, Анатолий Павлович связался с директором ФСБ и попросил его подъехать. Захотелось поговорить с главным чекистом не по линии удаленного доступа, а вживую, что становилось все менее востребованным в связи с переходом на полную цифровизацию общения и получения информации. Казадоев вызову удивился, но дисциплинированно прибыл в Кремль спустя час после вызова. Заметив морщинку межбровей президента, он забеспокоился. «Как здоровье, Анатолий Павлович, вакцинировались?» «Нет пока», — признался хозяин Кремля. «И даже теста не делал, но не это меня беспокоит». «Оппозиция?» «За рубеж. То, что происходит в Европе. Мои зарубежные коллеги окончательно прогнулись под Камалу Харрис и слышать не желают ни о какой перезагрузке, не замечая, что у них творится под носом. Европа стремительно исламизируется и чернеет, и если процесс продлится в том же темпе, через 20-30 лет европейская цивилизация стопроцентно исчезнет». «Существует такая вероятность», — кивнул Казадоев. «И самое плохое в этом процессе — он отрицает этическое и нравственное развитие народа». «Ты глубоко прав, Иван Егорович. Нарушены все заповеди Библии. Христианство медленно и мучительно умирает. И это, наверное, уже невозможно остановить». «Но Библия не единственный источник человеческой морали. Этические кодексы бытия были сформулированы Конфуцием, Лао-цзы и Буддой задолго до Иисуса и Павла. Это уже после них иудаизм начал предписывать жертвоприношение как метод очищения душ, что обусловило в дальнейшем и систематическое уничтожение целых народов. И эта политика в наши дни только усилилась, принимая чудовищные формы искажения истины и правды. Даже наши ближайшие соседи поддались пропаганде лжи и насилия». «Да, Киев зашел в тупик со своей незалежностью, выхода из которого не видно. Ситуация все хуже и хуже. Страну продали иностранцам, скуплены все лучшие земли. Премьер профан без малейшего плана действий, если не считать плана ликвидации Украины как государства. Кабинет министров и Рада, сборище беспринципных социопатов и националистического сброда, подкармливаемого спецслужбами США и НАТО. Глава СБУ покрывает убийц и строит планы провокаций. Демонтаж государства идет полным ходом». Президент махнул рукой. «Что я тебе повторяю прописные истины, ты и сам все знаешь». «К сожалению, наш Кабмин не так уж и далек от украинского, только действует поумнее. Я вам уже докладывал о деятельности отдельных министров и глав госкомпаний. Почему до сих пор не уволены господа Мантеров, прямую обманывающие вас, и Оскар, президент Сбера? Если Оскар осуществит программу образования детства 2030, наши дети действительно лишатся детства, а мы будущего. Чего вы ждете? Анатолий Павлович поморщился. «Не люблю делать резкие движения, способные привести к росту недовольства». «Западных критиков и соседей? Да черт с ними! Отвечать надо адекватно. Вот, к примеру, ваш друг, бывший елбасы Нагарбаев, вовремя сваливший в отставку, чистейший двурушник и лгун, провернувший операцию по смене в стране алфавита с кириллицы на латиницу, что привело к демонтажу русского языка, вдруг заявляет, что пора подумать над сменой курса политического строительства. И это после того, как он слетал в США и получил 22 миллиарда замороженных долларов на развитие демократии в Казахстане. Это вам ни о чем не говорит? За какие такие заслуги ему выписаны такие преференции? Это не предательство? А его сменщик запускает богатырей НАТО в самое наше подбрюшье, отдавая Пентагону два порта на Каспии. Да еще собирается продать космодром тому же Оскару. Это не предательство? За этим точно вскоре последует выход Казахстана из ЕАЭС. Почему мы терпим?» Не воевать же с ними. Воевать. Без применения оружия, но воевать обязательно, применяя те же методы, какие применяет противник. Иначе мы скоро потеряем поддержку и оставшихся с нами стран. «Какой ты сегодня сердитый, генерал», — проворчал президент. «Такое впечатление, будто до сих пор живешь в стране, которой уже нет». «Так оно и есть», — директор ФСБ крутанул желваки по щекам. «Я рожден в Советском Союзе и до сих пор жалею, что предатели развалили империю, когда можно было этого избежать. А теперь мы имеем колоссально коррумпированную систему управления государством, готовящую последний смертельный удар уже российской государственности». «Не преувеличивай, Иван Егорович». «Нисколько не преувеличиваю. Откройте глаза шире. Посмотрите, что делается вокруг. Премьер Хуснулла Маратин предлагает на полном серьезе превратить Россию в 11 агломераций, а остальную территорию превратить в вахтовый поселок. Стратегия агрессивного развития инфраструктуры. Бог ты мой, Анатолий Павлович, очнитесь. Если вы подпишете эту инициативу, Россия как государство и мы как народ исчезнем. Неужели не ознакомились с докладами экспертов?» «Мне ежедневно докладывают. Поменяйте советников и помощников срочно. Почти все они предатели и не говорят вам всей правды. Председатель совбеза Матузов недавно выступал на совещании в Карачаево-Черкесии по вопросам госбезопасности, признав масштабы информационной войны и льющиеся в души россиян грязи с экранов интернета и ТВ ужасающими. Вы ведь присутствовали?» «Удаленно, да, кажется. Помню». «Вряд ли вы придали словам Матузова большое значение, а зря. Знаете, как молодежь реагирует на подвиги блогеров и отморозков в соцсетях? Сын известного певца спел матом, будучи в нетрезвом состоянии и абсолютно голым, песню в интернете, и получил 27 миллионов лайков. А известный блогер и полный моральный урод Джо Либер, ник у него такой, имевший более 600 нарушений ПДД за последние полгода, на шикарной Мазерати устроил ДТП на Кутузовском проспекте и убил водителей и пассажиров, женщину и ребенка. Его даже не задержали, отпустили под подписку о невыезде. И знаете, сколько он получил лайков? Более 20 миллионов. Это нормально?» Анатолий Павлович пожевал губами, ошарашенный эмоциональной речью директора. Сказал мрачно: «Мы не можем регулировать интернет». «А надо, надо! Ради сохранения молодых душ! Уже много лет в России идет грандиозная диверсия по обработке сознания молодежи и изменению менталитета народа, а также по подготовке молодежи к участию в антигосударственных демонстрациях в качестве майданного мяса. И теперь мы вынуждены работать не только против поводырей революций, но и против их молодых пособников. К примеру, радикал-либерал, и он же известный блогер Илья Варламов, выдвинул себя кандидатом в мэра Москвы. Думаете, это такой прикол? Да у него подписчиков больше 5 миллионов. Если молодежь проголосует за него, он запросто пройдет в мэры. Вам нужен такой, с позволения сказать, слуга народа?» Президент взапрел. «Черт бы тебя побрал, Иван Егорович. Я вызвал тебя не для того, чтобы ты читал мне мораль». «А для чего?» «Мы не спим в стойле, а работаем в плане очистки верхнего эшелона власти. Мне нужен компромат на министра просвещения. Скользкий пацан. А главное, под благими намерениями умело прячут мины под образование и воспитание». «Наконец-то дошло и до вас. Конечно, мы ведем досье, хотя действовать надо решительнее и быстрее. Вот еще пример. Вы знаете, что высшее руководство Подмосковья – мультимиллионеры? Вас это не беспокоит?» «Вот и подключай свой КЗО». Президент хлебнул водички, смочил носовой платок и вытер лоб. «Да и призрак не мешало бы направить в нужное русло, а то что-то не видно их работы». «Призрак пашет как раб на галерах, но слиперов у нас мало. Не успеваем корректировать всех негодяев, больно их много во власти окопалось. Но если вы дадите отмашку, нам будет намного легче справляться с проблемами». «Надеюсь, у вас все под контролем?» Казадоев подумал о возникших проблемах с американским психотронным генератором, но вслух об этом говорить не стал. Еще оставалась надежда на благополучное завершение работы по изучению и применению этого оружия. «Буду докладывать вам о каждой проведенной операции. Будь добр, не забудь о компромате. Через час получите файл». «Кого вы корректируете в ближайшее время? Не министра финансов? Настало время заменить его». «С финансами разберемся позже. В плане работа с министром Мантуровым». Анатолий Павлович погладил пальцем шрамик над бровью. «Прошу быть осторожнее». «В каком смысле?» «По моим данным, он начал реструктуризацию машиностроительной отрасли». «Вот поэтому его и надо умело направить на созидание, а не на планируемое разрушение отрасли». «Разрушение?» «Вы думали, либералы решили усилить позиции России в этой области на мировом рынке?» Президент сделал движение к клавиатуре компьютера. «Мне тут скинули доклад экспертного совета». «Забудьте! Намечается сокращение инженерного корпуса и смена площадок, что неминуемо приведет к падению производства. У главных наших машиностроителей и авиапроизводителей либералы просто отнимают земли, чтобы построить торговые центры под соусом оптимизации производственного цикла и сокращения численности управляющих кадров. И уволят в первую очередь тех, кто действительно нужен отрасли». Анатолий Павлович недоверчиво посмотрел на собеседника. «Откуда тебе это известно?» «Или я не директор службы безопасности?» — усмехнулся Казадоев. «Вы же работали в нашей системе». «Это было давно и неправда. Кстати, мне хотелось бы побеседовать с вашим координатором». «С Мараевым?» «Мы встречались на отчетных собраниях Думы, и он произвел на меня благоприятное впечатление». «Повремените со встречей». «Почему?» Казадоев замешкался, не готовый к объяснению причин своих предчувствий. Михаилу Модестовичу он, конечно, доверял всецело, однако в связи с последними событиями, передислокация призрака, отказ Ланина сообщить координаты новой штаб-квартиры, адрес базы, принадлежащей ГРУ, разумеется, был липовым, а также заявление полковника о наличии крота в рядах КЗО, рисковать здоровьем, а то и жизнью президента не казалось разумным. «У нас назревает реформация личного состава и смена приоритетных задач». «Реформация?» — поднял брови Анатолий Павлович. «И вы туда же. Не жизнь, а сплошная оптимизация». «Комитет — живая система, а не закостенелый чиновничий аппарат. Жизнь меняется быстро, и мы не должны отставать, тем более имея такое оружие». Президент еще раз вытер влажный лоб платком. «Слиперы. Да, если бы не они месяц назад, вас бы уже не было, как личности. Убивать вас не собирались, планировали запрограммировать, и эта работа продолжается. Вот почему я предлагаю прошерстить круг ваших советников и уволить ненадежных. Ведь к советнику Долгому у вас не было претензий. Он казался мне государственником. А ведь мы давали вам материал по советникам. Долгий тоже был в списке нечистых на руку людей наряду с разработчиками ЕГЭ и разрушителями медицины. Они до сих пор у вас в фаворе и служат, горя не зная». Анатолий Павлович нахмурился. «Я не Господь Бог». По губам президента скользнула кривая ухмылка. «И даже не слипер, чтобы оценивать людей по их мыслям». «Мы же предлагали вам помощь слиперов». «В качестве ментальных томографов?» Анатолий Павлович покачал головой. «Эдак придется просвечивать весь состав правительства». «Почему бы и нет? Я бы так и сделал», — боднул воздух лбом Иван Егорович. «Неэтично? Безнравственно? Зато эффективно и с гарантией того, что нас не подставят и не предадут». «Не знаю, мне это не по душе. Хотя я и не ангел во плоти и не раз ошибался в людях. Да и слиперы ваши вряд ли согласятся стать секретными копателями в чужих душах». «Не все, но кто-то согласится ради наведения должного порядка». «Кто же, если не секрет? Этот ваш новый спец? Фамилия у него интересная». «Безоружный». «Вот-вот, прямо как специально подчеркивается, что он очень даже вооружен». «Он-то как раз против, мы предлагали». «Мне он понравился, да и его спутница тоже. Что они могут еще, кроме чтения мыслей?» «Даже я не знаю всех способностей паранормов. Они не только могут проникать в мозг человека, но и контролировать его поведение, производя жесткую кодировку сознания на какое-либо действие». «Какое?» «Да любое. Вплоть до отключения сердца или программирования на террористический акт, насилие и даже убийство. С этого, собственно, и началась их история. Во всем мире с начала Великой Отечественной войны до сегодняшних дней были известны лишь чуть больше десятка слиперов. Один из них засветился еще в 1943 году. Мустафа Инхум, использованный немецкой спецслужбой Аненербе. Он родился в 1929 в семье артистов бродячего цирка. А вообще, это длинная история, которая стала известна КГБ после изучения архива Аненербе. В общем, он недолго поработал на гитлеровцев, сошел с ума к концу войны. Убийца? Скорее, разведчик и гипнотизер. С его помощью немцы хотели завербовать известного тибетского ламу, чтобы тот сообщил им координаты баз летающих тарелок. Но ведь базу не нашли, насколько мне известно. Не буду раскрывать вам наши секреты. Меня тоже предупреждали, чтобы я помалкивал. Но уже тогда гитлеровцы знали о том, что за нами наблюдают пришельцы. Однако суть не в этом. Наши слиперы в корне отличаются от западных, потому что наша ментальность иная. Мы изначально в глубине коллективного бессознательного, не убийцы. Президент прищурился. «Иная цивилизация?» «Совершенно верно, кто бы что ни говорил. И война нынче ведется не между отдельными государствами, а между тремя разными цивилизациями. Русской, восточной и западной. Американцы лишь ее филиал». «Под восточной ты имеешь в виду китайскую?» «Желтую расу. Весь этот восточный конгломерат цивилизаций. Китайцев, японцев, вьетнамцев и тайцев. А Индия?» «Как ни странно, индийцы — потомки гиперборейцев, как и мы, русские и славяне вообще. Просто они ассимилировались с арабами и южными племенами желтой расы». «Ты так уверенно рассказываешь об этом?» «Так ведь я военный историк по образованию», — смущенно сказал Казадоев. «Ладно, историк, держи меня в курсе событий. Плохо, когда тебя окружают враги и ни на кого нельзя опереться». «На меня можно», — серьезно проговорил Иван Егорович. В Кремле он не задержался, спеша на Лубянку, как всегда ждала куча дел, но уже в машине директора потревожил звонок. Звонил Мараев. «Иван Егорович, появилась острая нужда обсудить одну важную проблему. Сможешь подъехать ко мне в Марьино?» «Что за проблема?» «У меня появились подозрения, что один из слиперов призрака работает на... скажем так, на другую сторону баррикад». Стало жарко. Казадоев ослабил галстук. «Кто?» «Молодой». «Безоружный? Не может быть, у меня нет на него никаких сведений». «Приезжай, помозгуем». «Сейчас не могу, я у президента, только вечером, где-то после 8. «Хорошо, буду ждать». Лицо Мараева в глубине очков растаяло. Казадоев сбросил очки, слепо посмотрел на обернувшегося с переднего пассажирского сиденья своего помощника, полковника Симонова. «Бред». «Что случилось?» — спросил Симонов. «Кто звонил?» «Модестович». Симонов кивнул, будучи в теме. Он помогал директору во всем, что казалось деятельности Комитета защиты Отечества. «Что он сказал?» «Наш новый слипер-шпион». Симонов вытаращил глаза. «Нестор? Не может быть». «И я так думаю». «Что-то здесь не так». «Найди мне Ланина. Валентин, гони». Водитель новенького российского членовоза «Ауруса» послушно утопил в пол педаль газа.